По случаю Дня Звезды интеллигентам страны присвоены ученые степени и звания. 7 февраля прошла церемония, на которой присутствовали вице-премьер Чон Гуанхо и интеллигенты. Было зачитано постановление Госаттестационной комиссии. Ли Мюнгун, начальник отделения больницы имени Ким Ан Ю, и другие стали членами-корреспондентами. Заместителю декана университета имени Ким Ир Сена Кан Ги Чану, заведующему кафедрой политехнического университета имени Ким Чака Хён Сон Чуру и другим присвоено ученое звание профессора, а заведующим кафедрой университета имени Ким Ир Сена Ан Ун Наму Чон Сун Хо и другим ученая степень доктора наук. 160 человек стали доцентами, 780 лицам присвоена ученая степень магистра.